а потом, что гораздо сложнее, этот уровень ограничивать. Первому бермудяне учатся быстро и охотно, при наличии способностей, конечно, а второе дается с трудом. Есть ведь такая штука — невольные мысли. Вы не хотите думать о белых слонах, а они появляются. Вы хотите о них не думать, слонов становится все больше. Закон подлости, как говорит веселый Роджер Абжора, да и другие бермудяне. Некоторые невольные мысли понятны и объяснимы. Например, вы встаете утром, потягиваетесь, еле бредете умываться с желанием еще поспать и с нежеланием учиться, и невольно думаете, ах, если бы школа сгорела. При этом не обязательно этого хотите. Просто так подумалось, мимолетно, случайно. Потом вы разомнетесь, позавтракаете, пойдете или поедете в школу, встретите верных друзей и поймете, что здесь не так уж плохо. А будь на вашем месте бермудянин, то пожара не миновать. Не желая зла, вы мысленно все-таки его конструируете, хотя бы на минуту, представляя, что учительница заболела, что метро обвалилось, что на ваших глазах взорвался огромный дом. И пока расчищают завалы, вы 3 дня никуда не ходите, отдыхаете. Вы так легко об этом думаете, потому что знаете, на самом деле этого, к сожалению, то есть не к сожалению, а напротив, к счастью, не произойдет. Вы можете сколько угодно огорчаться, что нет у вас в руке пистолета, чтобы пальнуть в приставучего Петрова, но пистолет у вас не окажется, а у бермудянина запросто. И в запальчивости он может и пальнуть. Как это произошло с Ником, когда он начал стрелять в Роджера, вовсе не желая его убить. А есть невольные мысли совсем дикие, которым человек не может найти объяснение, странные, как сны. Они вам тоже известны. Они появляются неизвестно откуда. И неизвестно, куда исчезают. Вот, мелкий, но типичный пример. Заходите вы в класс после звонка и жуете жвачку. И вдруг достаете ее изо рта и бросаете на учительский стул. Учитель входит, садится, что-то чувствует, ерзает, потом привстает, ощупывает себя, ну и так далее. При этом самое интересное, что это ваш любимый учитель, ваш любимый предмет. Вы готовились, собирались ответить, чтобы получить 5, а ваша жвачка все испортила. Вас сдали одноклассники, если вы сами не признались. Вас ведут к директору, учитель при этом в недоумении, директор в недоумении, вызванные родители в недоумении, и самое главное, вы тоже в недоумении, так как абсолютно не понимаете, зачем вам в голову пришла эта идиотская идея. А пришла она потому, что голова большая, мыслей много, встречаются и дурацкие, а есть вообще чужие. Но есть такие, которые заглядывают к вам в голову случайно, на минутку и даже на секунду. И самое главное, не принять их за свои, а отличить очень просто. Если мысль хорошая и умная, то она, скорее всего, ваша. Если мысль идиотская и злая, то она, скорее всего, чужая. Вообще удивительно, до чего мы плохо и неуважительно относимся сами к себе. Ведь мы же очень разборчивы, когда заводим друзей и знакомимся, правда? У нас есть всякие выражения «наш человек», «не наш человек» и так далее. А в голову свою впускаем что попало. Вот и становится она иногда похожа на мусорную яму. Короче, вот мой совет. Прежде чем начать думать какую-то мысль, подумайте, а ваша ли она? И если не ваша, если чужая? Не тратьте зря время. Пусть ее тот думает, кому она нравится, если он такой злой и подлый. Глава 36. Уроки. Первым уроком в обеих школах была самая скучная наука здоровья. Скауты и Ник внимательно слушали Кривого Блюма, которому, похоже, самому было не очень интересно вести урок, хотя он то и дело повышал голос, требуя внимания. «Не отвлекаться! 44 микроба вам в нос!» — покрикивал он, ругаясь при этом по теме. Вик очень старался усвоить все, что говорило солнце Лучезарова, но через 10 минут его стало клонить в сон. А одноклассники давно уже дремали с открытыми глазами, Они это умели.